19. Так ограждается их целомудрие, и они живут, не зная порождаемых зрелищами соблазнов, не развращаемые обольщениями перов. Примечание 46. Здесь, как и в других местах, Тацит, отзываясь с похвалой о нравах германцев, молчаливо осуждает тем самым римские нравы. Конец примечания. Тайна письма равна неведома и мужчинам, и женщинам. У столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки. Наказывать их дозволяется незамедлительно и самим мужьям. Обрезав изменнице волосы и раздев донага, муж в присутствии родственников выбрасывает ее из своего дома и, настегивая бичом, гонит по своей деревне. И сколь бы красивой, молодой и богатой она ни была, ей больше не найти нового мужа, ибо пороки там ни для кого не смешны, и развращать и быть развращаемым не называется у них идти в ногу с веком. Но еще лучше обстоит с этим у тех племен, где берут замуж лишь девственниц, и где, дав обет супружеской верности, они окончательно утрачивают надежду на возможность повторного вступления в брак. Примечание 47. Какие именно племена имел в виду Тацит, не установлено. Конец примечания. Так они обретают мужа, одного навеки, как одно у них тело и одна жизнь, дабы впредь они не думали ни о ком, кроме него, дабы вожделели только к нему, дабы любили в нем не столько мужа, сколько супружество. Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся после смерти отца считается среди них постыдным, смотри примечание 48, и добрые нравы имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в другом месте, смотри примечание 49. Примечание 48. Это сообщение, по крайней мере в той части, где речь идет о родившихся после смерти отца, не соответствует действительности. Примечание 49. Снова намек на Рим и на ряд римских законов, издававшихся со времени Августа с целью стимулировать деторождение в знатных семьях и оставшихся безрезультатными. Конец примечаний. Страница 362.